Встав в тени редеющих деревьев, я всмотрелся в искореженные стволы скверного леса. Скверна не просто скопировала живых существ и исказила их, но еще и переписала их поведение, отчего они выглядели еще более странно и пугающе. Чего только стоило рахнет, размером с автомобиль, словно не ощущая своих габаритов. Он планомерно оплетал рыжей нитью облысевшие кроны стоящих рядом деревьев, создавая огромнейших размеров паутину. На другом краю леса показалось существо, внешне напоминающее кабана с пастью, усеянной клыками всевозможных размеров и форм. Подойдя к одному из деревьев, измененный скверный кабан стал передними лапами раскапывать землю, попутно вырывая из земли и проглатывая толстые корни мертвого дерева. Крона мертвого дерева зашелестела, и массивная ветка со скрежетом опустилась на спину свинье с такой силой, что даже за километры был слышен хруст сломавшегося позвоночника. Дерево вытащилось из земли, пользуясь корнями как осьминог щупальцами, и развернулось. Его передняя часть напоминала обычный сухой ствол в метра три высотой с шершавой потрескавшейся корой, заканчивавшейся кроной искореженных ветвей разной длины, формы и степени уродства. К низу ствол переходил в огромное количество разномастных корней, чем-то напоминавшими конечности пауков и осьминогов одновременно. Ствол древне расщепился на две части, образовав огромный вертикальный зев. Одной из ветвей дерева схватило животное, пытавшееся отползти в сторону. Оглушительно визжа, верхней половиной тела свинья пыталась вырваться из мертвой хватки, но тщетно. Не спеша, древень закинул себе в ствол кабана и захлопнул его с отвратным чавкающим звуком. Из разреза в стволе фонтаном брызнула фиолетовая кровь. Постояв пару секунд, дерево развернулось, ловко окопалось в землю и замерло. «Слушай, сестра, пойдем», я медленно повернулся и побрел в сторону родного леса. «Сиал, что с тобой? Ты какой-то нервный, меня переклинило от этого слова. Ты вообще видела, что там творилось?» «Нет, ну ты видела, этого паука, а живое дерево, которое сожрало кабана. Знаешь, к черту этот оскверненный лес, мне и тут приключений хватает. Те же волки, или эти птицы-переростки. Тут меня деревья сожрать не пытаются, уж на том спасибо. Нет, я к этой обители абсурда и близко подходить не намерен. Братик, тебе страшно?» Не скрывая злорадства, зубоскалила сестра. «Страшно? Мне? Не, ни разу. Вообще, ни капельки. Просто знаешь, я тут подумал. Мы ведь так тебе и не поймали еды, а время уходит. Скоро нас мама может позвать, тогда у нас и шанса не будет тебя накормить. Так что пойдем, надо спешить. Не знаю, как там кто что хочет, но выходить из зоны комфорта и искать приключения на свой хвост у меня желания нет. Вот подрасту, обзаведусь магией, там и посмотрим». Сестра предложила сходить к тому месту, где мы видели птиц. Прошло уже несколько дней и, возможно, стая волков собралась неподалеку, а раз там теперь нет вожака, то можно попробовать их сцапать. План был признан вполне годным, и мы сразу направились к поляне. Вот только наша удача проявила себя куда быстрее и подарила нам оленя, которого сестра заметила на полпути к поляне. Через час погони сестра отдалась пороку чревоугодия. Да и я, под шумок, урвал пару кусочков. А закончив, мы с удовольствием погрузились в легкую дрему. Раздавшийся голос матери выдернул меня из пучин сладких грез. День подходил к концу, лес заливался оранжевым цветом заходящего солнца. «Дети мои, где вы сейчас находитесь?» «Мы между северной границей леса и поляной, где были беркуты», быстренько объяснила Калиса. «Я, вместе с разумным, только что подошла к нашей пещере. На ночлег решили остановиться внутри, рядом с входом. Поутру я поведу его к западной площадке, а после будем плутать по пещерам. 2 или 3 дня на дорогу у вас есть, но поторопитесь. Время идет против нас. Хоть мы и помчались сразу, но на горное плато вышли под конец второй ночи пути. За лесом постепенно светало, и следовало поторопиться. Когда до входа оставалось меньше минуты бега, Калиса сообщила о нашем прибытии. Ликура попросила нас направиться в пещеру с кладкой и предупредила, чтобы мы были готовы к возможным сложностям. Разумный будет сопротивляться, нам ни в коем случае нельзя приближаться к нему и вступать в бой. Мы ускорились и влетели в преддверие пещеры. Раздался легкий хлопок, за ним последовал сдавленный крик. Посередине пещеры стояла ликура в драконьей форме, рядом со стеной лежали 2 наплечных мешка и всякие вещи, а недалеко от них 2 спальника. Один пустовал, а другой был связан, брыкался, издавал непонятные звуки и катался по полу. Я уже было хотел поинтересоваться судьбой ожившего спальника, но меня сбила с мысли мелкая зеленая особа, стремглав устремившаяся к Ликуре. Наплевав на все предупреждения, Калиса со щенячьим восторгом прилипла к матери. Ликура не стала ее отчитывать, а лишь наклонилась и потерлась о ее спину носом, и попросила встать за ней. Меня же она попросила подойти поближе. «Здравствуй, мама. Я рад, что ты вернулась». Ничего не ответив, Ликура потерлась носом о мою спину. Наверное, ей, как матери, эти 2,5 года разлуки дались очень нелегко. Ее взгляд переполняли чувства заботы и любви. В это время спальник прекратил перемещаться туда-сюда и притих. «Что это? Этот разумный станет для тебя ключом к раскрытию магического сосуда. А чего он связан? Он не задохнется?» «Нет, я сейчас освобожу его». Связала специально, чтобы уменьшить возможности к сопротивлению. Ликура медленно подошла к спальнику и занесла над ним когтистую лапу. «Не дергайся, сейчас я разорву веревку», раздалось у меня в сознании. Наверное, она подключила разумного к нашему каналу мысли-речи. Аккуратно поддев веревку когтями, мама разрезала ее в нескольких местах и скомандовала разумному вылазить. От вида запыхавшегося и покрасневшего от удушья существа у меня аж перехватило дыхание. Взъерошенные, местами слипшиеся серо-синие волосы, красная радужка глаз и темно-фиолетовая кожа, длинные, заостренные уши с загибавшимися вниз кончиками, сглаженные скулы, легкий румянец на щеках и тяжелое дыхание, от которого вздымалась небольшая грудь, закованная в кожаный нагрудник под распахнутым камзолом. Под ним рубаха от пота прилипла к телу, выделяя четко выраженную талию. Темно-коричневые штаны из грубой ткани мешковато висели на бедрах, а на ногах надеты походные сапоги из топорно обработанной шкуры, доходившие до середины голени и по всей длине перевязанные бечевкой. К широкому кожаному ремню с каждого бока что-то крепилось. Справа висела книга, закрытая с помощью кожаного клапана, а слева – небольшая сумка и странное деревянное изделие, чем-то напоминающее толстую барабанную палочку, обильно украшенную непонятными линиями и разноцветными стекляшками. За ней висели ножны с кинжалом. На левой руке отсутствовал мизинец, но на всех остальных пальцах было надето по кольцу. За прошедшие 14 лет в теле дракона, из которых 6 лет я бодрствовал, я привык к новому телу настолько, что даже и не вспоминал о прекрасных моментах из прошлой жизни с участием противоположного пола. И вот Ликура притаскивает очень даже красивую особу. Хорошо, что у драконов пубертатный период проходит во время последней спячки и гормоны в голову не бьют от слова совсем. Но, все же, появление девушки с манящей темной кожей – это подло. «Тара», – заговорила девушка немного мурлыкающим голосом. «Инка Аранелла Сву, Арнате Ютра Инге Шоу Тунадра, говори с помощью мысли речи». Мамины слова эхом отозвались в моем сознании. «Я еще не обучила своих детей языкам разумных». «Деть», – прервалась остроухая, заметив меня. У нее перехватило дыхание, глаза округлились до размера блюдца, а расширившиеся зрачки полностью скрыли радужку под собой. Но девушка быстро справилась с нахлынувшим на нее страхом, глубоко вздохнула и попыталась придать себе вид как можно более дружелюбный и безобидный, чтобы увидеть Калису и вновь не впасть в омут безумия. Мы втроем уставились на несчастную девушку, готовую потерять контроль над своим разумом и расплакаться от ужаса. Секунда, другая, на мгновение она сильно зажмурилась, и ее взгляду вернулось дружелюбие. «Тара, что за шутки? Я уже давно знаю, что ты не высший, а древний разумный», — темная говорила спокойным, ровным голосом. «Зачем все эти фокусы? Ты хотела познакомить меня со своими прекрасными, милыми детками». Она попробовала сделать шаг в нашу сторону, но передумала. Вместо этого она наклонилась, оперлась ладонями о колени и изобразила на лице самую милую улыбку, которую я когда-либо видел. «Здравствуйте, маленькие детишки. Меня зовут Нартана из школы Каенурта. Моя раса зовется Сетах, но разумным привычно называть нас темными эльфами. Мы с вашей мамой познакомились 2 года назад и все это время путешествовали по миру. Сиал, Калиса, когда вы будете бороздить просторы мира в теле Ктасат, вам придется проявлять формальную вежливость. Если с вами поздоровались, надо поздороваться в ответ. Ну же, попробуйте. Здра, здравствуй», кое-как выдавила из себя сестра. Ее мордашка искривилась от отвращения, словно внешность эльфейки по 10-бальной шкале она оценила на минус 100 очков. «Давайте уже заканчивать. Мама, расскажи о приключениях. Всему свое время, дочь моя, сын мой, Теперь ты. Мама права, надо поздороваться с человеком, а то стоит зашуганная да улыбаться пытается. Надо бы помягче с ней. Мягко, нежно и ласково. Надо показать ей, что мы веселая и дружелюбная семья, что ей ничего не угрожает. Дратути. Я весело улыбнулся, но от получившегося оскала эльфийка чуть не потеряла сознание. Меня зовут Сиал. Скажи, а чем ты занималась до того, как встретила нашу маму? Я была библиотекарем в одной из магических школ. Почувствовав какое-то облегчение, остроухая выпрямилась и успокоилась. Это такие места, где разумные собираются вместе и получают новые знания, а чтобы их занятия проходили должным образом, я подбирала для них книги и хранила их. Расскажи моим детям подробнее об этих самых книгах, о той, что висит на твоем поясе. Тара, ты же знаешь, я против всего того ужаса, что делают с древними. Голос эльфийки дрожал, как у смертника перед плахой. Знаю, но ты все равно расскажешь им про эту книгу. Книга, эльфийка замялась, пытаясь побороть себя. Дрожащими руками она отстегнула книгу от пояса. Это гримуар, это магический предмет. На его страницах можно записать заклинания и высвободить их силу. Когда? Из чего он сделан? Гром раздался голос Ликуры. Тара, чего ты хочешь? Я хочу, чтобы ты рассказала моим детям, из чего разумные изготавливают магические предметы. Из всего, что поддается магическим манипуляциям. Кора столетнего дуба для бумаги. Тонкие дощечки белого дерева для основы обложки. Кожа любого существа, способного впитывать магию, для обложки. В моем случае это оскверненный золотой олень. А чьей кожей обит корешок твоего гримуара? Мама повысила голос, отчего остроухая замерла как парализованная. Молчишь? Тогда я отвечу за тебя. Кожей черного дракона. Ведь так, мне было бы все равно, будь это взрослый дракон, но живьем ни черного, ни изумрудного невозможно взять. Мы примем смерть, чем попадем в заточение. В ту же секунду, как прервется наша жизнь, магия из наших тел уйдет в магический поток. Магические катализаторы с тел стихийных драконов получить можно, но эта полоска кожи принадлежала когда-то черному дракону, еще в детстве заточенного в клетку, как дикого зверя. Разумные держали его там сотнями лет, пытали, выкачивали кровь, и эту кожу срезали с него, когда он был жив. Для вас это единственный способ получить столь ценный ингредиент. Твои тщедушные речи про то, что ты против всего этого ужаса меркнут от одного факта владения столь омерзительной вещью. Нет, я, что ты, когда мы путешествовали, у тебя было несчетное количество возможностей сменить обложку на более подходящую под твою ложь. Чего только стоил тот лазурный тигр, но нет же, ты вцепилась за этот кусок кожи. Я не знала об этом, чуть ли не плача сообщила остроухая. Хватит врать, как гигантская волна накатывает на камни, так и слова мамы прокатились взрывом по нашим сознаниям. От них меня пробило дрожью, а со стороны эльфийки послышалось журчание. Нет в этом секрета ни для кого из разумных. Не смей больше обращаться ко мне, не смей говорить со мной, не смей смотреть в мою сторону. Твою судьбу решит мой сын. Ликура едва сдержалась, дабы не наброситься на эльфийку. Сделав пару шагов назад, мама ожидающе посмотрела на меня. Но чего она так взъелась на темную? Я согласен с тем, что эльфийка некрасиво поступила, используя кусочек кожи черного дракона, но мама перегнула палку. Хотя, если подумать, то здесь есть одна маленькая заковырка. Почему она не сменила переплет? Тщеславие. Обладать столь редким компонентом, своеобразная гордость и показатель статуса для разумных. Даже тот некромант был одним из таких. Навершие его посоха было выполнено из небольшого кусочка кости медного дракона, а этот лоскут кожи намного усилит вписанные заклинания в гримуар. Но, Сиал, мама посмотрела на меня с просьбой в глазах, у нее была возможность изменить всю обложку на кожу лазурного тигра. Обив ей гримуар, она бы записала заклинания, недоступные для записи прежде. Сам эффект от цельной обложки лучше, чем мозаика из кожи оленя и лоскута, срезанного с невинного дитя. Не используя она столь омерзительную вещь, то не оказалась бы здесь. Ликура права, передо мной стоит не человек, личности разумный, а простое лицемерное животное. Плевать на всех остальных драконов, кто не родня мне и хрен с ними, кого там заточили или освежевали, но это откровенная ложь. Неужели она испугалась, увидев меня и сестру, потому что рассчитывала также освежевать и нас двоих? Если ее отпустить, то к нам непременно заявятся другие твари, и тогда я умру. А умирать я не хочу. Мама, Калиса, пожалуйста, не вмешивайтесь, что бы ни произошло, я воспользуюсь своим умением, так что будьте готовы». «Каким умением?» – недоуменно спросила мать. «Когда я родился, боги даровали мне способностью пугать криком всех, кто рядом. Хвала тебе, великий Нефаус, что наградил своего потомка частицей своей силы. Я знаю о подобных способностях. Что ты решил сделать?» Я ничего не ответил, лишь посмотрел в глаза эльфийки. «Пора заканчивать этот цирк. Эй, темная, я должен съесть тебя, и я сожру тебя». На глазах эльфийки проступили слезы, но в самом взгляде зародилась искра решимости бороться до конца. «Но, я предлагаю тебе шанс сохранить свою жизнь. Хоть это ложь и омерзительно, но мне абсолютно все равно, что ты используешь и в каких целях. Вот тебе условия. Ты бросишь здесь все свои вещи, одежду оставишь себе, и со скоростью ветра побежишь прочь, а через день мы пойдем тебя искать. И если найдем, можешь, конечно, попробовать сопротивляться, но эта затея обречена на провал. Что ты выбираешь?» «Я жить хочу». «Тогда чего ты ждешь? Скидывай все и беги, что есть сил». Ухватившись за спасительную соломинку, эльфа бросила на пол гримуар, сняла пояс и отправила его вслед за книгой, и застыла в нерешительности. На нее никто не напал. На дрожащих ногах она пошла в сторону выхода. Сначала робко, потом быстрее, а потом и вовсе перешла на бег, когда нас разделяло 10 метров. Секунда ожидания. «Повернись». Я бросился к ней, прокричав в ее сознание и зарычав на всю пещеру. Сработало как нельзя лучше. Переполненный страхом вперемешку с надеждой мозг дословно выполнил мою команду. Эльфа развернулась и застыла на месте только для того, чтобы я ударил лапами о ее грудь и повалил на землю. От удара об пол ее ребра затрещали под моим весом, изо рта фонтаном брызнула кровь. Глаза темные наполнились слезами и ужасом. Она хотела что-то прокричать, но не успела. «Сиал, Сиал!» Голос матери вырвал меня из прострации. Тьма отступила, сознание прояснилось. Я стоял посреди алой лужи, окруженный ошметками одежды. Память была словно в тумане. Помню, как повалил эльфийку, укусил. А потом я услышал голос матери. Похоже, меня переклинило. Вот был человек, и вот он, я. Как же гадко. Ай, к черту. Я, дракон, значит, не человек. Но, все равно, надо постараться не опускаться до убийств. Главное, чтобы меня не пытались убить или запереть в клетку. Может быть, я и дракон, но человечность сохранить не помешает. Сиал, ты рядом с нами? Ликура смотрела на меня с тревогой, а сестра с опаской. Да, все в порядке. Я потерял контроль над собой. Сколько времени прошло? Немного, солнце еще не скрылось за горизонтом. Не волнуйся, первая кровь разумного всегда так влияла и всегда будет влиять на разум черных драконов. В этом ваша особенность. А теперь проверь свою способность к магии. Точно, вся эта затея только для одного. Все это только ряди магии. Лок, сын мой, не отчаивайся. По выражению моей опечаленной морды мама все прекрасно поняла. Перемены в тебе произойдут, когда ты будешь спать. Мама, раз с Сиалом все хорошо, то расскажи нам о своем путешествии. Ну расскажи, ну пожалуйста. Калиса потерлась носом о ногу Ликуры. Мой рассказ займет долгое время, а его у нас не так много. Вам скоро предстоит пройти еще одну спячку. Когда вы проснетесь, тогда и будет мой рассказ. А сейчас расскажите мне о том времени, пока меня не было рядом. Ой, знаешь, а ведь мы столько всего видели. А когда ты улетела, и мы пошли в лес, там. Сестра в своей неуклюжей манере принялась рассказывать о наших похождениях, разбавляя повествование восхищенными эпитетами. Я лишь частью сознания слушал ее рассказ. Стоя на месте кровавого пиршества, я пытался воссоздать в голове разговор с эльфийкой, как она надеялась уйти, как я набросился на нее, и как потом очнулся. Оповещения от системы были, но я не помню ничего. Возможно, закрыл их, находясь в беспамятстве. А ведь я рассчитывал поговорить с разумным существом и узнать о внешнем мире, но вместо этого поддался эмоциям. Придется и дальше пользоваться единственным доступным источником знаний, мамой, эдаким локальным подобием Википедии. Единственное, что немного скрасило мое разочарование, вещи эльфы. Окрыленный азартом я подскочил к ним и аккуратно вытащил гримуар. Обитой кожей дракона корешок украшали золотые и серебряные пластины, а вот обложка удостоилась лишь тисненного рисунка непонятного зверя. «Сын мой, тебя заинтересовало это магическое изделие?» Голос матери напугал меня до потери пульса. «Да, ты ведь говорила, что на странице этой книги можно записать магию. А как это сделать? Я могу этим воспользоваться, для тебя она бесполезна, мой сын. Не потому, что твоя магическая основа не раскрыта, но подобные магические вещи привязаны к своему владельцу. Раскрыть и пролистать эту книгу ты сможешь, но не сможешь высвободить магическую силу, запечатанную на ее страницах. Для этого нужен владелец книги. Я уже вам рассказывала, что каждое существо обладает своим личным, неповторимым оттенком магии. А ты можешь рассказать, как разумные записывают свою магию в книге? Эй, раздался недовольный голос сестры. Я не закончила. Подожди, сын мой, Калиса закончит, и тогда я отвечу на твой вопрос. Хорошо. Я упал на пол и стал взглядом скользить по гримуару, по сумкам у стены, по спальным мешкам рядом с ними, то переводил взгляд обратно на книгу. В какой-то момент я потерял счет времени и впал в прострацию. Сял, вставай, сколько ты еще будешь валяться? Мама уже ушла. Как ушла? Куда ушла? Когда ушла? Ничего не соображая, я подскочил как ужаленный. Братик, успокойся. Ты чего пугаешь? А ты чего пугаешься? Сестра недоуменно всмотрелась мне в глаза. Ой, все, что там насчет мамы? Она скоро вернется. Уже день прошел, как она вышла найти нам еды, вот и все. И ради этой архиважной информации ты решила устроить мне сердечный приступ? Нет, мне скучно. Поговори со мной. Состроив милую мордашку, сестра захлопала глазами. Что ты хочешь от меня услышать? Я едва удержался, чтобы не закатить глаза. Да хоть что-нибудь. Хотя бы то, почему ты так смотрел на этого разумного, когда ее увидел. Разве в ней было что-то необычно? Мама. В преддверии пещеры раздалась поступь. Сестра тут же замолчала и, в ожидании Ликуры, стала всматриваться в тоннель. А у меня родилась мысль, что я чуть было не вляпался в историю. И вот как мне надо было ей отвечать на ее столь странный вопрос. В этот раз Ликура принесла нам волка. Не самая вкусная еда, но зато не пришлось самостоятельно добывать. Стоило маме опустить тушку на пол, как сестра сразу же набросилась на еду. Теперь, когда голод утолен, а рассказ твоей сестры закончен, я могу ответить на вопрос. Ты спрашивал о том, как разумные записывают магию в книге. Ответ и прост, и сложен. Разумные создали множество магических изделий, начиная украшениями и заканчивая одеждой и оружием. Но создать магический предмет непросто. Нужен и опытный маг, и магические компоненты. Нельзя взять простой пергамент, начертить на нем узор и заполнить его магией. Это действие лишено всякого результата. Чтобы получить специальную бумагу, разумные используют кристаллы, которые вы видели на стенах нашей пещеры. Они перетирают их в порошок и изготавливают смесь, опускают в нее обычную бумагу и получают магическую. Но она одноразовая и после высвобождения заклинания уничтожится. Именно поэтому изготавливают магические книги. В таком гримуаре страница останется целой и чистой, готовой для повторного использования. Каждый разумный вносит на такие страницы заклинания удобным для себя способом. Кто-то вписывает магическими чернилами, кто-то использует свою кровь, некоторые магии оставляют след на бумаге. Но все это имеет один общий аспект, свой магический предмет ты подпитываешь только своей магией. То же касается посохов и жезлов, только хозяин. Сестра сильно зевнула от скучного рассказа. Мама замолчала и нежным взглядом посмотрела на Калису. Время подходит к моменту спячки. Целых 10 лет вашего сна я буду самым надежным стражем. Но сейчас надо подготовиться. Я выйду наружу и найду еды, а вы будьте здесь и постарайтесь не заснуть. Я хочу пожелать вам тихих снов. Глава 7. Первым делом после долгого сна, я беззвучно зевнув, потянулся и встряхнул головой. От этого в воздух поднялось облачко пыли, а с меня посыпались куски полинявшей кожи, медленно падавшие на пол. Я вырос, мои лапы стали больше и массивней, как и все тело, а цвет моей черной шкурки чуток изменился, теперь немного отдавая обсидиановым оттенком. Кажется, сестра поменяла свой цвет, когда в ней проснулась магия. Магия. Хочется открыть лог-файл и посмотреть, получилось ли, но страшно от мысли, что все заблокировано. Без магии я не смогу принять форму ящеролюда. Страшно до озноба, но рано или поздно я узнаю, так что на счет 3 открываю лог-файл и... 1, 2, 3. Лог. Параметры. Черный квадратик. Имя. Сиалонус. Черный квадратик. Раса. Черный дракон. Черный квадратик. Класс. Заблокировано. Черный квадратик. Возраст. 24. Черный квадратик. Уровень. 4. Черный квадратик – опыт. 1045 тысяч. Черный квадратик – жизнь. 1620-1620. Черный квадратик – мана. 370-370. Черный квадратик – выносливость. 1620-1620. Рядом с показателем маны появились цифры, и система не говорит, что заблокировано. И в характеристиках также, я могу в магию. Осталось научиться летать и тогда. Тогда я погружу этот мир в пучины хаоса, целые страны будут стерты с лица земли. Словно жнец смерти, я пронесусь по миру, оставив после себя выжженную пустыню. Я стану тем, чье имя произносит с опаской и страхом. Жалкие смертные, знайте, что день моего появления на свет стал днем конца вашего никчемного существования. Готовьтесь, прячьтесь, бегите и знайте, вам не скрыться от моего гнева, ведь я, мам, братик с ума сошел. Ты можешь ему помочь? Голос Калисы напугал меня так, что я подпрыгнул, на лету развернувшись на 180 градусов. Сестра смотрела на меня с сочувствием, но взгляд матери был наполнен радостью. Похоже, спросонья я свой шуточный монолог вещал в общий канал мысли-речи. Слушая твои речи, сын мой, сердце мое с каждым словом наполнялось безграничным счастьем. Я рада, что у нас получилось. И твои слова, твое естество берет начало от самого Нефауса, и не следует пугаться столь масштабных планов и громких фраз. Мама запрокинула голову в немой молитве. А теперь тебе нужен навык, что поможет тебе чувствовать магическую энергию, что всюду вокруг нас. Вам предоставили возможность выучить навык чувства магии. Стоимость 5 очков навыков. Мне надо что-нибудь еще знать? Спросил я, согласившись с изучением навыка. Ничего нового не требовалось, но нам понадобится много времени, так что мама предложила Калисе сходить на охоту. Нет, я подожду вас, а потом мы вместе пойдем, ответив в привычно жизнерадостной манере. Калиса завалилась на пол и закрыла глаза. Пусть будет так. Ликура мягко посмотрела на Калису и повернулась к мне. Навык, что изучил ты, позволяет чувствовать магию, текущую в тебе. А магия, это вообще что? Какая-то энергия. Да, энергия, наполняющая наш мир, и энергия, исходящая из души живого существа, это все мана. Изначально энергия в душе существ закрыта. Лишь вкладывая очки в магию есть способ раскрыть эти незримые ворота, а вместе с ними и прочувствовать магию. И чем больше вкладывать в магию, тем сильнее откроются ворота. Но чувствовать и управлять магией не одно и то же. С помощью умений ты можешь раскрыть весь потенциал магии. Ликура замолчала, подбирая правильные слова. Я должна извиниться перед тобой. Сначала нужно овладеть умением, присущим виду драконов. Так было с Калисой. Сперва я обучила ее первичной магии исцеления, а уже потом она постигла обычную магию исцеления и магическую стрелу. Но я не могу сделать так с тобой. Мне надо будет сразу изучить магическую стрелу, а тогда какое у меня расовое умение, неведомо мне его название, но лишь знаю, что оно противоположно нашему. Мы излечиваем многие повреждения и восстанавливаем свои тела, пропуская через рану потоки магии. Но род черных драконов пропускает магию через тела других существ и забирают их жизненные силы. И я не могу обучить тебя ему. Слушая ее объяснение, мне все больше и больше хотелось лечь на пол, свернуться калачиком и немного порыдать, потому что судьба злодейка такая. О, ты решил проблему, держи новую, у меня их в запасе достаточно. Не стоит отчаиваться, сын мой, до того, как вы впадете в спячку, прилетит моя внекладочная сестра по имени Изулиса. Я рассказывала вам о ней, она заменила мне пропавшую мать, хоть и была из другой кладки. Изулиса обещала узнать все возможное об этом умении, но это будет потом, а сейчас, настало время обучения. Получено задание добиться успеха в изучении магического умения. Награда. 10 очков характеристик. Провал. Невозможен. Даже с такой мотивацией я хоть и внимательно слушал маму, но так ничего не понимал. Хотя понять-то кое-что понял. Надо почувствовать что-то внутри себя, это что-то сформировать единым потоком и сделать магию. Но сколько бы я ни пытался почувствовать внутреннюю силу, чувствовал лишь нарастающий голод. Я выкрикивал различные слова, вставал в странные позы и даже на задние лапы, но вместо магии вызвал истерический смех у сестры. Вдруг меня озарила мысль, что все дело может быть в низком уровне чувства магии. На втором его уровне я не почувствовал каких-либо изменений, как и на третьем, четвертом и пятом. Зато на шестом уровне я уловил внутри себя что-то странное, наподобие маленького тлеющего костра, его тепло разносилось вместе с кровью по всему телу. Какое-то время я концентрировался на этом слабом чувстве. Казалось, что стоит отвлечься, и оно тут же исчезнет. Я рассказал маме об этом ощущении. Оказалось, что каждое существо воспринимает магию более удобным для себя способом, и именно поэтому мама дала такое расплывчатое определение. Теперь же, чувствуя магическую энергию, необходимо собрать ее в одной точке перед пасть. Так проще для понимания, куда и во что целиться. Я попытался это тепло переместить из своей утробы ближе к голове. Поначалу у меня ничего не выходило, но стоило представить перед собой шар, который необходимо заполнить энергией, как дело сдвинулось с мертвой точки. Сначала по чуть-чуть, но потом все больше и больше энергии вливалось в него. В какой-то момент в сознании будто переключился незримый рубильник. Я вытянул шар в длинный овал и пустил его вперед. Перед мордой из ниоткуда появилось сероватое облако, за одно мгновение приняло форму цилиндра и полетело вперед. Попав в Ликуру, освоено умение «Магическая стрела». Наконец-то, устало выдохнула сестра. «Как же долго ты соображал, братик? Я даже начала думать, что умру от голода. Пойдемте на охоту, ну, мам, прости, я сразу же попытался извиниться. Не стоит переживать, сын мой, это прекрасный момент. Теперь у тебя проблем с познанием других умений, но нужно практиковаться. А сейчас мы расстанемся, чтобы утолить голод. Минуло 2 месяца с вашего пробуждения, теплые дни берут свою власть, и животные стали активней. Сходите в лес и найдите себе еды. Я полечу на запад, мне проще охотиться там». Мама зачла задание и пошла к выходу. Калиса направилась за ней, ворча и негодуя по поводу новой разлуки. Рядом с выходом мама расправила свои крылья, каждая длиной не меньше 8 метров. На коже крыльев в местах сочленения крыльев и спины появилось свечение. Оно постепенно нарастало и в один момент молнией прошлось по каждому крылу, окутав их легким туманом, чтобы через мгновение бесследно исчезнуть. Ликура взмахнула крыльями и оторвалась от земли, с каждым взмахом поднималась выше и выше. Поднявшись достаточно высоко, мама наклонилась вперед, вытянула шею, сложила крылья и камнем устремилась вниз. Набрав скорость, резким движением раскрыла крылья, вышла из пики и полетела в сторону гигантской равнины, оставив меня и Калису стоять с открытыми ртами. Впервые мама показала нам, как драконы умеют летать. Она так спокойно поднялась в воздух, не говоря уже о ее вираже. Меня аж пробивает дрожь от осознания, что и я смогу вот так же. Мама такая, такая, Сиал, а мы ведь тоже будем летать. Да, да, да, вот так, как мама. Вместе будет там, в небе, вместе. Да, да, так здорово. Сестра, я тоже впечатлен, но, как насчет того, чтобы направиться в лес и найти еду? Вот ты сказал, и мне сразу захотелось кушать. Вот всегда ты так делаешь. Чего встал? Пошли. В этот раз охота прошла гораздо успешней. Спустя день поисков мы смогли выследить и загнать лося, притом бегали мы намного быстрее из-за того, что подросли. А еще у меня получилось на бегу сотворить магию, удачно попав лосю стрелой в ногу, отчего тот упал. Калиса незамедлительно воспользовалась этим и напрыгнула на Сахатова. Закончив хрустеть черепом лося и пожаловавшись, что все так быстро кончилось, сестра плюхнулась на землю и с удовольствием запыхтела от переедания. Валяясь на земле после трапезы, ощущая тепло от пробивавшегося через ветви деревьев солнца, я вдруг осознал, что мне постепенно начинает нравиться эта жизнь. Тихая, размеренная. Захотел есть, пошел и поймал животинку. Захотелось спать, лег спать. А вот летать начну, так вообще заживу, как в сказке. Хотя, для полного погружения в сказку надо захватить замок и заточить в нем принцессу. Но я себя ограничиваю. Что может быть лучше, чем белокурая принцесса с широкими бедрами и пышущими страстью глазами? Правильно, 2 таких принцессы, а лучше 3. Но и 10 тоже подойдет. По возвращению в пещеру мама приступила к новому этапу обучения, в этот раз посвященному языкам высших разумных. Для Калисы стало внезапной новостью, что количество языков равно количеству раз, и на каждый из 7 языков как огромный пласт информации о чтении, письме, общении, и все это с примерами и различными образами впитывался моим разумом. Под конец я чуть не потерял сознание, а рядом что-то глухо упало. Закатив глаза и тяжело дыша, сестра валялась на полу тряпичной куклой. Ликура тоже выглядела немного уставшей после этого подробного экспресс-курса лингвистики. Она легла напротив нас, ожидая, когда мы вновь сможем мыслить адекватно, чтобы поведать о своем грандиозном плане. Последняя детская спячка у драконов самая важная и чувствительная. Именно поэтому, как только мы научимся летать, то сразу улетим на один из островов посреди океана, там поблизости нет источников скверны, что могли бы оказать влияние на наши магические сосуды. А сейчас тот огромный лес вдали от нашей пещеры нужен только как пугало для разумных. Да и по прилету тети мы им воспользуемся, разбившись на пары и выманивая искаженных существ, чтобы убивать их и поднимать уровни. Наш перелет будет долгим, и чем больше будет у нас выносливости и маны, тем лучше. На этом мама закончила объяснение плана и попросила нас устроиться поудобней. В наш разум хлынули воспоминания. Огромный океан свободы. Где-то внизу, за пеленой облаков, скрывалась земля, а по сторонам раскинулось безграничное пространство небес. И ощущение, что ничто в этом мире не способно хоть как-то меня сковать. Мама в прошлый раз заметила наши завороженные взгляды, именно поэтому она показала то, что доступно только драконам, возможность летать. И хоть мама сделала это из лучших побуждений, но рассказ свой она долго еще не могла продолжить, то я, то сестра, наперебой просили вновь и вновь показывать эти моменты. Когда мы в 20-й раз попросили Ликуру, она посетовала на нашу несдержанность и приступала к основной части рассказа. Мама показала нам карту мира. Из 5 континентов 2 покрыты скверной, и жизнь там невозможна, и рассказала. На 2 остальных материках и островах в их береговой зоне раскинулись различные королевства и империи разумных. 3-й же материк, больше похожий на крупный остров и полностью принадлежащий расе Ктасат, был перевалочной базой для драконов. Между драконами и ксатами испокон веков существует негласная договоренность, первые принимают форму тел вторых и гуляют по миру, а в оплату защищают их остров. Это давно не секрет для всех остальных разумных, и на ящеролюдов всегда смотрели с недоверием, но в открытый межгосударственный конфликт не вступали. Себе дороже, ведь к тебе всяко прилетит небесное воздаяние за грехи твоя. Мам, а можно уточнить, я потерял ход мыслей, когда Ликура показала внешний вид ктасат, а почему их вообще назвали ящеролюдами? Они же не похожи на ящериц. На этот вопрос можно узнать ответ, лишь познав хаос мыслей разумных. Но неведомо мне, почему так стало. Мама продолжила показывать, как прилетела на остров, как получила одежду и деньги, и как на корабле переплыла на наш южный материк. И с каждым новым показанным воспоминанием мне становилось не по себе. Дороги, после дождей превращавшиеся в сплошное месиво, и вечно озлобленные друг на друга разумные. Случайные путники, готовые прирезать ближнего своего, обокрасть и бросить тело в лесу. Огромные гарнизоны городской стражи и редко патрулируемые дороги. Дикие звери сбивались в стаи, совершенно ничего не боясь. Шайки бандитов и разбойников. То тут, то там брошенные и искореженные телеги. Разоренные деревни. Одни опустели буквально вчера, другие настолько давно, что в них селились разумные. Они опасались за свою жизнь, но не видели иного выбора. Облезлые, заплесневелые стены домов в городах или покосившиеся старые лачуги в селах. И на этом фоне помпезные повозки знати, как и их одеяния. Чванство любого, кто имел хоть какой-то достаток, власть, силу. Роскошные замки, дворцы, особняки, десятки слуг и охраны. Огромнейшие различия между базаром для черни, рынком для обычного люда и торговыми лавками для богатых. Абсолютная власть лордов над своими людьми. Крепостничество и круговая порука среди ремесленников и рабства, во всех его мыслимых и немыслимых проявлениях. Вот тот мир, что создали для себя разумные. Придет время, и вы сможете также познать приключения, как их познал и я. А мы же будем вместе, да, вместе с тобой, мама. Сестра щенячьим взглядом уставилась на Ликуру. Конечно, дочь моя. Весь рассказ мамы занял чуть больше 2 лет. В ближайшие дни прилетит тетя, а сейчас нам всем следовало идти на охоту. Стоило маме выйти, вновь подняться в воздух и улететь, как сестра прошибла мне сознание очередным потоком несвязанного текста, смешанного с восклицаниями и громогласными заявлениями. «Слушай, сестра, может, пойдем в лес и попробуем найти еды? Братик, подожди, Калиса в 3 прыжка догнала меня». Тебе что, не понравилось мамино приключение? Сколько всего разного она видела, а какую еду она пробовала? Так здорово, мы ведь тоже так сможем? Конечно, сможем. Просто знаешь, слишком много всего сразу увидел. Осмыслить бы, мой маленький глупенький братик, ты даже не понял, какие приключения и истории ждут нас. Ничего, старшая сестра позаботится о тебе. Даже если я попрошу свою милую, ласковую, сильную старшую сестру поймать еды, конечно. А знаешь, я действительно поймаю. Одна пойду, да. А ты не торопись, думай, только не отставай сильно. Сестра стремглав помчалась в лес. И я хоть поступил как редиска, неприкрыто манипулируя ребенком, но мне все равно пришлось не поскупиться на похвалу, когда я нашел Калису. С каждым сказанным комплиментом сестра все выше и выше задирала голову, но потом ей это надоело, и она набросилась на пойманный обед. Постояв немного, я присоединился к трапезе, попутно обдумывая случившиеся факты безбашенности сестры. Вот кем надо быть, чтобы пойти одной в лес, найти, загнать и убить медведя, а если судить по искореженному телу, выдранным кускам плоти и перекушенной шеи, то можно уверенно сказать, сестра решила, что магией пользоваться на охоте не спортивно. Слабоумие и отвага, я случайно проговорил мысли вслух, что, сестра посмотрела на меня с куском лапы в пасти, говорю, отважная ты очень, целого медведя поймала, не отвлекайся, кушай, давай, приятного аппетита. Мишку мы ели долго, едва справляясь с такой непосильной задачей, как переедание. Лишь на пятый день мы направились обратно в пещеру. По возвращении мама сразу же поинтересовалась насчет нашей охоты. Услышав историю, как Калиса самостоятельно смогла поймать медведя, мама похвалила ее и познакомила нас с Изулисой, с драконом такого же изумрудного света, как и мама. Их можно бы принять за близнецов, но все же различия были. Роговые отростки на головах имели разную форму и длину, крылья немного разные, хвост у тети чуть длиннее и его кончик светлее, да и у самой кожи немного разные оттенки. Рада видеть вас подросшими и такими окрепшими. В нашем общем канале мысли речи раздавался совершенно новый голос. Ликура мне все рассказала. Наш план идет по намеченному пути, что есть радостная весть. Дочь, Изулиса посмотрела на мою маму, времени не так много у нас. Ты права, Ликура внимательно посмотрела на нас. Полтора года осталось перед вашей спячкой, и мы не станем терять это время. Калиса, ты отправишься со мной на западную сторону оскверненного леса, а на южную отправимся мы. Сиал, раздался голос из Улисы. Ты смог самостоятельно разобраться с магической стрелой, а значит и расовое умение сможешь освоить. Прошедшие полтора года я усиленно изображал робота по уничтожению оскверненных существ. Каждый день я стоял недалеко от оскверненного леса, своим видом выманивая порождение скверны, подпускал поближе и расстреливал издалека магией, потом ждал восстановления маны, чтобы нажать на кнопочку повтор. Между скверным и обычным лесами поляна зимой превратилась в кристально чистое снежное полотно, на котором сейчас лежал труп недавно убитого оскверненного волка. Сейчас мне легко дается магия, но в самом начале приходилось сильно концентрироваться. Нередко существа подходили ко мне почти вплотную, и их убивала тетя. Со временем я набрался опыта и началась череда похожих друг на друга дней, и лишь сменяющиеся времена года вносили хоть какое-то разнообразие. Пока я валялся около обычного леса в ожидании восполнения маны, труп волка исчез как расплавленный кислотой, не оставив и малейшего клочка шкуры. Лишь углубление на снегу напоминало о его существовании. Когда же мана восстановилась, я по привычке отправился к скверне. Хоть вся эта рутина сидела в печенках, но до нового уровня осталось совсем немного. Да и Изулиса еще не вернулась, недавно отправившись ловить живое существо для раскрытия моего расового умения. На середине поляны между лесами я остановился и всмотрелся в искореженные деревья. Спустя полдня ожидания на правой части порченного леса показалось какое-то движение, а через несколько секунд меня скривило от отвращения. Блеклые оранжевые шерсти прыжки на задних лапах наводили на мысли о кенгуру, но у кенгуру не может быть заячьих ушей, и, кажется, не должно быть огромных когтей вместо передних лап и клыков. Непонятная науки троица прыгала в мою сторону, но до них было еще очень далеко. Магическая стрела дальше километра не летит, просто растворяется в воздухе и, к превеликому сожалению, движется не со скоростью света. Так что оптимальное расстояние – это 800 метров. Даймоны у меня ровно на 16 стрел. Когда твари достаточно приблизились, я запустил стрелу в правое существо, но тварь вовремя подпрыгнула на 3 метра вверх и снаряд прошел ровно под ней. Вся группа издала пронзительный визг и ускорилась. Следующая магическая стрела также пролетела под подпрыгнувшей тварью. Интересно, а эти кенгурята умеют маневрировать в воздухе? В левую тварь полетели 2 стрелы, одна строго в тушу, а другая чуть выше. Кенгуру подпрыгнул, уворачиваясь от первой стрелы, и тут же поймал телом вторую. Потеряв равновесие, порождение с хрустом костей и пронзительным визгом ударилось об землю. Две оставшихся твари еще сильнее ускорились и помчались ко мне зигзагами, виляя из стороны в сторону. Я дал пробный залп вправо на упреждение, но стрела пролетела мимо. Выругавшись, я отправил в тварь три стрелы с небольшим интервалом между ними, рассчитывая попасть хотя бы одной. Первый же снаряд попал в грудь, кенгуру на полном скаку потерял равновесие, перекрутился и боком упал на землю. Подобно резиновому мячику отскочил от земли несколько раз и продолжил кубарем перекатываться, оставляя за собой борозду на рыхлом снегу подломаемых костей. Оставшаяся тварь все так же носилась зигзагами, сокращая дистанцию. Из выпущенных подряд двух магических стрел первая прошла левее, а вторая попала в кенгуру. Порождение упало, но сразу же подскочило и продолжило нестись ко мне. Еще два снаряда достигли цели, тварь вновь упала на полной скорости. Она вновь встала, но прыгала в мою сторону уже не так резво, как раньше. Правое ухо было оторвано, а правый коготь вырван из сустава. Я выпустил еще две стрелы. Первая заставила кенгуреныша замедлиться, от следующей он рухнул на землю мертвой тушкой. Вторая тварь также лежала без движения. А вот самая первая тварь, рухнувшая в самом начале, все еще была жива и с переломанными нижними лапами ползла ко мне, цепляясь за землю длинными когтями. Магическая стрела попала точно в голову твари. Та упала навзничь, но приподнялась и продолжила ползти. Лог. Мана. 81130. Печальный расклад. Мана осталась на одну магическую стрелу. Соприкасаться с порождениями мне нельзя, а другого варианта нет, кроме как подойти и загрызть. Остается надеяться, что стрела добьет тварь, иначе буду все время пятиться назад и ждать, когда мана восполнится. Сфокусировавшись, я выпустил в порождение последнюю стрелу. Тварь обмякла и уткнулась мордой в снег. Уровень был повышен. Текущий уровень – 32. Бонусных очков характеристик – плюс 1. Подергай черт меня за хвост. Это было близко и опасно. Зато теперь до следующего уровня как до того Эвереста ползком, так что вряд ли скоро доведется вновь истреблять порождение в таких объемах. И все же, что это были за существа? Если встреченные ранее порождения можно хоть как-то опознать, то эти прыгуны не поддаются таксономическому определению. В этой местности климат для кенгуру неподходящий, да и зайцы с кроликами отпадают. Они бегают на всех четырех лапах. Когти также не показатель. В плане всевозможных телесных модификаций у скверны фантазия неимоверно шизофренична. Тетя вернулась спустя два дня после происшествия с кенгуру. Аккуратно взмахивая крыльями, из улиса приземлилась рядом со мной и опустила с передних лап на землю оленя, с выкрученными в разные стороны ногами и явно мечтавшего о скорой смерти. «Приветствую тебя, Сиал. Не пострадал ли ты, пока я отсутствовала?» «Нет, я в порядке. Что с ним случилось? Тебе нужно раскрыть умение, и будет проблемно, если это существо исчезнет. Ты помнишь показанные мной воспоминания, где ты общалась с черным драконом? Нужен плотный контакт с существом, лучше будет укусить. Потом создать магическую полость внутри себя, сотворить какой-то магический канал и перекинуть его от этой полости в живое существо. Потом такую же полость сделать в существе и соединить их обратным каналом. По одному каналу вкачивать в животное свою ману, а по второму ее выкачивать с жизненной силой. Это я все помню, но как это сделать? Не волнуйся, просто попробуй. Если не справишься, то принесу другое животное. Но помни, что в эту спячку ты впадешь гораздо раньше. В запасе у тебя 3 месяца. Тебе стоит постараться понять свое умение в этот короткий срок. А теперь... приготовься. Изулиса запустила в мою спину магической стрелой. Боль отозвалась в сознании миллионом воткнутых игл. «За что?» – взмолился я, закончив пританцовывать на месте. «Можно лишь восполнить недостаток сил, но нельзя накопить сверх меры, поэтому я причинила тебе ущерб. А теперь поторопись и не отвлекайся на постороннее». Тетя отошла в сторону. «Мне ничего не оставалось, как сетовать на свою несчастную жизнь. Меня даже мать родная не била, а тут такое. Лог. Жизнь. 1100-2000. Даже как-то страшно подумать, какой эффект у гораздо более продвинутой магии. Моя магическая стрела сейчас наносит 200 урона, а тут аж все 900. Сиал, чего ты так долго возился? Я устала ждать. Раздался голос сестры, когда я вошел в пещеру спустя долгие месяцы тренировок. «Слушай, сестренка, не вылизывай мне мозг. У меня это время было не самыми лучшими, особенно последние месяцы. Да и ждешь ты не так долго. Я тебя уже месяц жду. Чего ты делал так долго?» Умение пытался раскрыть, я устало развалился в центре пещеры с кладкой. И как получилось? Чудом, с попытки 20-й, меня всего передернуло. На каждую попытку тетя приносила новое животное и обязательно одаряла меня зарядом магической бодрости по хребту. Так ведь это хорошо, что получилось. Мне мама говорила, что если ты не раскроешь умение сейчас, то следующая возможность появится только на новом месте после перелета. А еще, знаешь, сестру понесло рассказывать все, что с ней произошло за время нашей разлуки. Я ее не слушал из-за усталости, и был несказанно рад, когда в пещеру вернулись Ликурас и Зулиса, и сестра тут же побежала к ним навстречу, осыпая их сознание восхищенными фразами. «Мы все в сборе», — заговорила мама, успокоив любвеобильную дочь. «Сейчас самое время выполнить мое обещание о новом виде разумных. В моих странствиях мне повстречать их не довелось, но удача улыбнулась Изулисе. Все так, мне довелось не только увидеть их, но и узнать подробности. В мой разум хлынули воспоминания. Набитая людьми площадь города, в центре которой был помост со столбом. Собравшаяся толпа шумно обсуждала прикованного к столбу человеческого паренька. Его грязные волосы слиплись, на оголенном торсе были видны свежие кровоподтеки и шрамы, закрытые свежей красной кровяной коркой. Ниже пояса ткань скрывала наготу вместе с ногами. На помосте стояло еще три человека в белоснежных робах. У двух лица были скрыты капюшонами. Третий взглядом бегал по толпе, иногда переводя его то на узника, то на стол, накрытый серой скатертью. Люди в капюшонах кивнули, человек с открытым лицом поднял руку, гам постепенно стих. Глашатай заговорил: «Все вы, представители разумных, что проживают в нашем великом королевстве, все вы, кто получает кров, еду и защиту от нашего великого и мудрого правителя, все вы, что поклялись в верности нашей стране, королевской семье и идеалам всеобщей церкви, все вы, что ставите интересы нашей страны и нашего мира выше собственных, вы все, слушайте. Полвека назад наш мир, что сотрясается, но не гнется под ударами богомерской скверны, стали одолевать новые болезни. Имя им – Троптос. Выродки, что рождаются у представителей всех возможных разумных рас. Неважно, чем ты занимаешься, какому богу поклоняешься или где ты живешь, эта напасть может постичь любого из нас. Неважно, жили ли вы рядом со скверной или далеко, никто не защищен. В дом каждого из нас может прийти несчастье, и наши жены родят оскверненных существ. Существ, совместивших в себе начало своих родителей и семя скверны. Существ, перенявших свойства диких зверей. Существ, что не являются нами, разумными. И не смущайтесь, что могут они говорить и мыслить подобно нам. Они порождение скверны, ими они и останутся до смерти своей. Глашатай дал небольшую паузу, позволяя толпе осмыслить сказанное раньше. Но знайте, знайте и живите в спокойствии, ибо не являются они гневом богов, но очередное наше испытание. Испытание, что мы выстоим и преодолеем, как и преодолеем нашествие скверны. И, дабы мы выстояли, всеобщая церковь, вместе со всеми императорами, королями и лордами приняла закон, по которому подобные выродки не имеют права спокойно жить в нашем мире, словно они одни из нас. Каждый из вас, кто знает о рождении подобных существ, обязан сообщить об этом представителю вашего лорда, или любому священнику, несущему святые слова всебогов в наш мир. И если вы родили подобное существо, то не следует бояться, в том нет вашей вины, ибо никто не знает, когда семя скверны поселится в нем. Сдайте подобное существо, что несет в себе зачатки скверны. Сдайте, получите очищение и живите как жили, ведь скверна из ваших тел будет вычищена, и да пребудете вы в гармонии. Глашатай вновь сделал паузу, давая возможность народу переварить сказанные им слова. Но находятся те, кто роднит себя с подобными существами, те, кто скрывает их, те, кто считает, что, такие как он, одни из нас. Глашатай сорвал простыню с узника. Толпа возмущенно загалдела. Ниже колен пленника посередине голени сужались. Нормальная кожа, словно витиеватая мозаика, переходила в грубый, твердый, желтого цвета кожный покров. А в конце вместо стоп были лапы от птичьего рода. Тонкая и длинная стопа заканчивалась спереди четырьмя пальцами с длинными, крючковатыми когтями, и одним таким же пальцем с задней части. Несчастный поднял голову и посмотрел в центр толпы. Его изнеможденный взгляд молил о сострадании. Слезы стали литься из глаз. Парень открыл рот и попытался что-то сказать, но лишь замычать. Его язык и зубы были вырваны, обнажая изуродованную пытками глотку. «Узрите же, разве порождение скверны одни из нас? Разве это существо может быть одним из нас? Нет, он семя скверны, что призвано разрушить наш мир, искоренить нас всех, поработить нас всех, изничтожить нас всех, изничтожить, дабы низвергнуть во власть скверны мир, что подарен нам богами. Но пусть же знают все эти выродки, мы не отступим перед натиском скверны». Два человека в капюшонах зашевелились. Быстрыми отмеренными движениями они подняли ткань со стола. Под ней лежал кинжал. Первый человек поднял его и передал второму. Взяв кинжал с церемониальной наигранностью, второй с протянутыми руками подошел к глашатаю. Присев на одно колено, он приподнял руки и протянул кинжал вверх. Глашатай принял его и окинул взглядом толпу, застывшую в ожидании. «Мы не примем их, мы не сдадимся им». Развернувшись, глашатай резким движением полоснул сталью по шее парня. Узник задергался, пытаясь вырваться из мертвой хватки цепей, но сколько бы он ни брыкался, не мог высвободиться. Сколько бы ни раскрывал рот в беззвучных попытках обрести помощь, никто не пришел на подмогу. Вскоре движения стали вялыми и, словно тряпичная, его голова поникла. «Мы выстоим!» — глашатай прокричал на всю площадь, подняв руку с окровавленным кинжалом в небо, и тишина на площади была разорвана в клочья одобрительными криками и возгласами. Воспоминания тети кончились. «Это давнее воспоминание, ему полвека», — пояснила Изулиса. «Какова судьба этих несчастных сейчас, мне неведомо. Эти троптос, они все так выглядят, судя по интонации Ликуры, эти кадры она тоже видела впервые». «Нет», — замотала головой Изулиса, — «это только одно из возможных проявлений скверны. Родившийся ребенок может иметь лишь малые признаки от животных. Звериные уши вместо нормальных, хвост, нос, либо ноги или руки. Что угодно может быть изменено. Он может родиться полностью покрытым шерстью, со звериной головой или даже полностью похожим на животное. Но участь их предрешена. Если их не убьют собственные родители, то приговор свершат священники и солдаты, либо исследователи в лабораториях. Я отказывался принимать увиденное. Как такое вообще может быть? Ведь несчастный вполне осмысленно смотрел в толпу, только слепой бы не заметил бы мольбы в его взгляде. Только животные могли отрезать другому человеку голову в центре города под веселое улюлюканье толпы. Если ребенок родился немного не таким, как все, то единственное, что его ждет, смерть. «Ты все правильно понял, Сиал», мне ответила Изулиса. «Так было в то время, но я сильно сомневаюсь, что их участь стала слаще к сегодняшнему дню. Они семя скверны, и его надо выжигать, ведь мы сможем их увидеть, когда будем путешествовать», — спросила Калиса. «Будем надеяться, дочь моя, что удача нам улыбнется, но это случится не скоро, а сейчас для нас всех наступает сложный период. Со дня на день вы впадете в спячку, а мы вас будем охранять». Ликура с Изулисой направились вглубь пещер. Сестра подбежала за ним, по дороге осыпая вопросами, догадками и предложениями. «Я же остался в пещере с кладкой, принял удобную позу и, готовясь к спячке, размышлял о превратностях судьбы. Мне еще повезло переродиться драконом, а не одним из этих несчастных». Глава Филлер. О системе. Лекция 1. От автора. Эта глава объяснит, как действует система на жизнь человека. В контексте характеристик. Навыки и умения будут рассмотрены позже. «Здорово, братиш. Пара уже вот-вот начнется, а ты чё такой, чё приуныл, чё-то приуныл?» «Так, задумался. О чем? Все думаешь, где очки нарыть на продвинутую инженерную физику?» «Да хер с ней. Ты новости читал? Я про новый природоохранный эксперимент по сохранению популяции амурских тигров. Ты про тот, где специально откармливают парочку тигров. Тип повысит класс, станут умными, соберут других тигров под свое крыло и, таким образом, популяция сохранится?» «Да, именно про этот. Я просто подумал, что это очень рискованно». «Ты о чем? Хмм, ну вот смотри. Давай я тебе на листочке нарисую, друг мой слабоумный. Сам такой, скажи мне, кто твой друг? Ладно, смотри. Они хотят довести этих тигров до финального грейда, до императора. А это значит нулевой, потом матерый, затем вожак, воевода, царь и император, воевода, затем князь, а уже потом царь и император, точно, 6 грейдов без нулевого, значит, императора эти тигры возьмут на 60 уровне, но есть одна заковырка, рост уровней, окей, считай, что для первого уровня это 1000 опыта, для пятого, 6000 опыта, 23 уровень, это 24 тысячи. Тигр, не тигр, всех это правило касается, да в курсе я, вообще-то у всех в школе, в 11 классе, были уроки по грейдонике и систематонике, как там ее, ну, эту формулу, формула Татхина, n равна 1000, помноженной на уровень плюс 1000, она самая, и чего с этими тиграми не так, ну так подумай, братиш, чтобы перейти с 59 на 60 уровень, надо набрать каждому тигру по 60 тысяч опыта, 60 кусков опыта, Карл, а за все уровни, почти 2 ляма, 2 миллиона очков опыта, Карл, да эти кошаки подохнут быстрее, чем наберут нужное количество, да по-любому там что-то придумали, окей, окей, окей, предположим, что кормить их будут нулевыми кроликами, значит до первого уровня любому существу надо набрать 1000 опыта, так, ну да, вот, мы знаем, что с каждого живого существа при убийстве падает по 5% от верхней границы опыта, кроме людей. 3%, именно, значит от нулевых кроликов, у которых 1000 опыта и есть верхняя граница для перехода на другой уровень, тигр получит лишь 50 опыта, а теперь давай 2 ляма поделим на 50, в итоге почти 36 тысяч, 36 тысяч кроликов им надо сожрать, даже если они будут съедать по одному кролику в день, то это затея минимум на 100 лет, да они от ожирения сдохнут быстрее. Нет, ну можно же им скармливать высокоуровневых животных. Ага, можно. Вот только ты забыл, что животное должно быть убито тигром, иначе он опыта не получит. А теперь представь, ему закинут волка уровня 15, а он возьмет и захомячит этого тигра. На год кому упал такой риск? Но, на самом деле, я не об этом думал. А о чем? Да вот слушок недавно услышал. Пруфов нет, но все же, знаешь, тюрьму там еще сидят всякие отморозки пожизненно, без права на досрочное, там главный момент в том, что они оттуда могут выйти только ногами вперед на кладбище. Знаю, конечно, я ж тебе туда передачки-то и отправлял. Ну, сишки, книжки и мыло, чтоб жопе твоей не так больно было. Ты че, пес, хы-ы, ну, че там за инфа, собака сутулая, короче, слух прошел, что там внезапно открылся специальный цех по забою всяческих пушных зверей. Ну там, кроликов, зайцев, песцов, лис и так далее. И главное, что только ручным способом. Никакой автоматики и прочего. Взял в руки, убил, пошел к следующему. Ты ведь помнишь, что каждое живое существо получает с убийства человека по 3%. Подожди, ты предполагаешь, что... Я ничего не предполагаю. Я лишь говорю, что слух очень даже занятный и... Препод, добрый день, товарищи студенты, меня зовут Ибрагимов Мурат, я являюсь участником международной исследовательской программы по систематонике и грейдонике под эгидой АН, это занятие общее, по нему не ставит оценок, а лекция будет одна, но, по плану Министерства науки и высшего образования, общий материал этих дисциплин должен быть вам прочитан, поэтому давайте проявим уважение друг к другу, тогда я сочту, что молчание уже первый признак уважения и перейду непосредственно к сути лекции. Кто-нибудь может мне ответить, когда человечество стало взаимодействовать с системой? Ну что так скромно? Вот вы, девушка в белой блузке, шумерская цивилизация? Почти верно, но не совсем. С одной стороны, первые зафиксированные случаи взаимодействия с системой действительно были найдены на местах раскопок исчезнувшей шумерской цивилизации. Там были найдены монументы, глиняные и каменные таблички с протоклинописью, на которых были изображены моменты получения определенного достижения. Но мой вопрос заключается в другом. До этого человечество взаимодействовало с системой или же нет?